Виктор Мартынюк, 53 года, село Скакивка Житомирской области. Впервые пришел ко мне на прием в 2006 году с жалобами на избыточный вес, одышку, невозможность передвигаться из-за лишнего веса. Боли в сердце, отеки в ногах, слабость, сонливость, боли в суставах. Данные объективных исследований. Вес 208 килограмм. Рост 176 сантиметров. Окружность талии 200 сантиметров. ИМТ, индекс массы тела, 71. При ИМТ более 40. Ожирение представляет опасность для здоровья человека. Из истории болезни стало известно, что пациент страдал целым букетом сопутствующих заболеваний. Ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, заболеваниями печени и кишечника. На основании анамнеза объективных данных можно было сделать вывод, что пациент страдает тяжелым морбидным ожирением. И ему по жизненным показаниям ИМТ-71 срочно требуется редукционное лечение, снижение веса. Поэтому была назначена комбинированная терапия, включающая индивидуальную и коллективную психокоррекцию, а также редуцированную диету 1300 килокалорий в сутки с включением 1-2 разгрузочных дней в неделю. За 22 месяца он похудел на 121 килограмм. Кривая снижения веса показывает, что за первый год пациент снял 78 килограммов, а за последующие 10 месяцев еще 43 килограмма. Такое интенсивное снижение веса говорит о его сильной установке на похудение. В результате значительно снизилась масса абдоминального жира. Окружность талии уменьшилась до 100 сантиметров, что привело к нормализации метаболических нарушений и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. У него исчезли одышка, боли в сердце, снизилось артериальное давление. Если раньше он не мог пройти более 200 метров, то сейчас самостоятельно приезжает ко мне на прием в Киев на электричке, легко поднимается по лестнице. Сбылась его давняя мечта. Он уже может ездить на велосипеде на работу. Виктора Федоровича можно смело назвать чемпионом по омоложению и оздоровлению организма. В 2008 году о его подвиге вышла статья в газете. Похудел на 121 килограмм. До похудения житель села Скакиевка Житомирской области Виктор Мартынюк при росте 176 сантиметров весил 208 килограмм. 53-летний мужчина был в отчаянии и считал, что ему осталось жить от силы 2 года. Но после того, как он сбросил больше 100 килограмм, превратился в совершенно другого человека. Передо мной симпатичный, моложавый мужчина с блеском в глазах. Он стесняется внимания к себе прессы и поначалу неохотно отвечает на вопросы. Но потом поддается на уговоры рассказать о своем рекорде. «Виктор Федорович, извините за нескромный вопрос. Как же вы нагуляли такой вес? Или вы из генетических толстяков? Что вы? В семье у нас не было толстых. В молодости я весил 77 килограмм при росте 176 сантиметров. Занимался немного легкой атлетикой. После армии я служил на флоте, женился. Семья, дети, стало не до занятий спортом. А в 35 лет меня разнесло. Жена вкусно готовила, а я любил покушать. Как же вы приспособились жить с таким весом? Одежду приходилось шить по спецзаказу в районном центре Бердичеве. Обувь я ношу 43 размер. Покупал на 2 размера больше, чтобы влезала нога. Но хуже всего было со здоровьем. Ходить не мог, дышать тоже, давление высокое. Болели сердце, печень. 5 раз ложился в больницу. Врачи мне сбивали давление, подлечивали сердце и выписывали домой. Говорили, что больные с таким весом, как у меня, неизлечимы. Из-за одышки я не мог спать, не высыпался, но работу не бросал. Кладовщик, работа не тяжелая. Однажды дочка услышала, что есть такой симферопольский врач, Владимир Миркин, который лечит от ожирения. Мы наняли машину и 24 августа 2006 года поехали к доктору в Киев, где он принимал. Я еле-еле поднялся на третий этаж, где уже стояло много женщин и мужчин. Они весили приблизительно по 150-160 килограмм, но таких, как я, не было. Ведь во мне было тогда 208 килограмм. Я засомневался, неужели с этими людьми и со мной можно что-то сделать. Но на той встрече нас познакомили с больными, которые похудели на 50-60 килограмм. Подумал, если им удалось, то и я смогу. За год и 10 месяцев сбросил 121 килограмм. В селе меня перестали узнавать. Идем с женой по улице, а у нее спрашивают: «А где твой муж?» Думали, наверное, что замуж за другого вышла. В колхозную комору люди тоже приезжают и начинают меня спрашивать: «Что, кладовщика нет?» Я говорю: «Да я же есть кладовщик». Они смотрят в упор и не узнают: «Нет, нам Федорович нужен». Голова во время похудения не кружилась, побочных эффектов не было. «Такой режим питания я переносил легко», — признается Виктор Федорович. «А побочные эффекты были. Мужская сила стала пребывать. Жена не нарадуется. Ведь много времени упустил. Надо бы нагонять. Я сейчас как молодой. Пошел прилив бодрости. Сейчас у меня 87 килограмм. Планирую сбросить еще 10. Хочу иметь такой же вес, как у доктора Владимира Ивановича, который меня спас. При росте 176 сантиметров у меня будет 77 килограмм, как в молодости». Мы позвонили известному врачу-психотерапевту, кандидату медицинских наук, автору нескольких книг о похудении, Владимиру Миркину, в Москву. Бывший евпаторец переехал на работу в столицу России, но приезжает в Украину лечить больных. «Владимир Иванович, Виктор Мартынюк, сбросивший 121 килограмм, это самое большое достижение вашей практики». Есть еще президент Киевского клуба бывших толстяков Нина Пономаренко. Она сбросила 104 килограмма. Чтобы стать членом клуба, нужно сбросить не менее 25 килограмм. Автор. Был дончанин Алексей Захаров, весивший 250 килограмм и сбросивший 125. Дочь давно звала его в Израиль, но даже такие простые вещи, как выход из дома, посадка в самолет, были ему недоступны. Алексей потерял 125 килограмм и смог улететь к дочери. Это не первый случай, когда судьба моих пациентов после лечения меняется в лучшую сторону. Поскольку Алексей уже живет в другой стране, получается, что Виктор Мартынюк из всех, кого я лечил в Украине, похудел больше всего. Когда «Факты» обратились к руководителю проекта «Книги рекордов Украины» Игорю Подчебию, он сообщил, что до сих пор не были зафиксированы факты не столь огромного веса жителя Украины, не столь поразительного похудения. Представители книги собираются познакомиться с Виктором Федоровичем, чтобы поздравить его с победой и рассмотреть вопрос внесения в Книгу рекордов Украины. Лариса Крупина, газета «Факты», 24 мая 2008 года.